Вспышка, и я оглушенный вновь отлетаю к стене. Это был удар молнии. Молнией ударить по мне, тому, кто идет по пути громового кота. Боже, если бы не поглощенный плод, он бы уже убил меня. Злость, затмевающая сознание, начала застилать мой разум, но я не забыл наставления учителя. Я понимал, даже несмотря на то, что мой покров многократно усилился, я не могу просто впитывать его атаки, как мы рассчитывали с Андреем Саном. Того преимущества, на который был расчет, его не было. Снова разрываю дистанцию, надо менять тактику, я вижу его движение, но не могу даже примерно предположить его следующий шаг. Моя связка, что мы тренировали практически месяц, выглядит словно издевательство на фоне его четких и отработанных движений. Невероятная техника, но покров держится достойно, поэтому какое-то время могу побыть грушей для битья, подбирая подходящие контрмеры. Уже очевидно, что в скорости я его превосхожу достаточно сильно, пора переходить в атаку. Как только песок осел, и я заметил силуэт, тут же бросился к нему, удар ногой, начинающийся как простой шаг, попадание. Он хоть и успел поставить блок, но явно не рассчитал на отдачу, потому что отлетел он хорошо, не сбавляя оборотов, увеличил расход энергии. Я и раньше был выносливым, но сейчас моих сил хватит на 20 минут высокоинтенсивного боя, на максимальных скоростях. Удар, удар, я наносил удары со всех направлений, совершенно без техники и рисунка, просто хаотично и порой не максимально эффективно, но аспект позволял им быть хлесткими и тяжелыми, будто удары плетей. Я видел, как ноги и руки под лопнувшей одеждой врага покрываются ссадинами и покраснениями. Он не такой прочный, как я, у него уже нет, или вовсе не было покрова. Загнав его к стене, осыпал сотнями атак, от большинства из которых он уворачивался, но часть то проходила, то и дело вбивая его спину в уже трескающийся камень стен. И снова я поймал его взгляд. Ужас, какие же страшные глаза. Точки вокруг его зрачка завращались с бешеной скоростью, сливаясь в практически сплошное черное кольцо на фоне красной радужки. Бах, получаю удар в горло, дыхание тут же пропадает, а я с ужасом осознаю, что покрова на мне нет, и я не слышу рыков громового кота. Удар, и он ломает мне ногу, отмахиваюсь и разрываю дистанцию, тут же восстанавливая сломанную конечность и поврежденное горло. Парень передо мной выглядел спокойным, ссадины, что я нанес, также зажили, и он не спеша шел ко мне, со все таким же ничего не выражающим лицом. Трибуна уже давно затихла, и зрители в тишине наблюдали за моим избиением, а ничем другим это назвать нельзя, слишком кратким был миг, когда битву вел я. Его губы зашевелились, а ветер донес до меня его слова: громовое дыхание, ярость небес. И с небес упала молния, обвивая и окружая его неким подобием покрова, словно усы сама, жгуты молнии исходили из сжатых в оскале зубов, глаза будто светились изнутри, а руки и ноги были обвиты сгустками молний. Меня шли убивать, я почувствовал это, а не срабатывающий покров убедил меня, что это возможно. Я погрузился во тьму, учитель говорил, что если окажусь на краю гибели, и поражение будет неизбежно, рискнуть, погрузиться во тьму, и постараться не раствориться в ней. Ашма, я позвал небо, пора заканчивать этот фарс, все пошло не по планам. Херувим был намного крепче, чем мы рассчитывали, а его удары, словно хлысты бьющие совершенно непредсказуемо, сломанной траекторией, порой казалось, что в его руке не три сустава, а несколько десятков. Но я смог при помощи глаз нащупать узел в его теле, что отвечал за распределение энергии в покрове. И сейчас, когда я призвал небеса, надо скорее закончить битву. Мне все сложнее удерживать укрепление тела, и я медленно приближаюсь к своему пределу. Вижу его напуганный и обреченный взгляд, но извини, парень, ничего личного, просто вы, адепты, ни в грош не цените чужие жизни, так чего мне ценить вашу? Я вновь начал разгонять источник для финального удара, переходя с шага на неспешный бег. Херувим же закрыл глаза и опустил руки, похоже, сдался, поняв, что не может активировать покров. Взрыв, и я изломанной куклой, словно после удара учителя, лечу, поднимая в воздух килограммы песка. Аррх! Над ареной разносится громоподобный рев, а из того места, где находился Херувим, хлещут перевитые жгуты электричества толщиной с мою руку. Хлопок, и я на пределе возможностей выставляю перед собой руки, что с хрустом вминаются, и раскрываясь пропускают покрытый шерстью кулак. Нос вминается в череп, и я неимоверным усилием воли остаюсь в сознании. А-а-а-а! Дум, дум, дум. Доносится сквозь контузию звуки, а перед плывущим взглядом возникает образ существа, стоящего на задних лапах. Он напоминал Ракшаса из детских сказок, только с более человеческой мордой, слегка напоминающей лицо Херувима. Хвост, сизая шерсть и черные полосы, подобные росчеркам молний. И это существо било себя по груди и рычало. Источником беснующейся энергии был он, а молнии были не стихией, но ее энергетической манифестацией, теряя часть свойств небесного гнева, но и приобретая новые. Я попытался погасить свой импульс, максимально скрыть присутствие, пытаясь разобраться, что это, и как мне сейчас действовать. Глава 27. Павел, лорд Северного княжества. Ха-ха-ха, дедушка, ты видишь, моя закладка сработала, я теперь смогу изменять и адептов. Да, то, что сейчас я видел на арене, пугало, заставляло усомниться во всем известных постулатах. Каким-то образом Андрей смог создать сбившегося с пути. Причем, по его словам, зверь сможет вернуться в сознание. Он будет уже измененным и безоговорочно верен моему внуку. Веры в это не было вовсе, если бы не одно «но». Андрей каким-то образом извне указал направление, чтобы этот паренек прошел по нему и не растворился во тьме, а изменился, обретя искомое благословение. Как ты понял, что он проиграет и будет вынужден нырнуть во тьму? Пожав плечами, маленький садист заговорил. Это было просто. С самого первого дня я потихоньку закладывал сомнения в его неуязвимости. Говорил, что уповать надо на прочность покрова, хотя точно знал, что ребенок и Кида разработают стратегию для противодействия покрову громового кота. Говорил про его неумелость, а потом подарил веру, скормив плод. И поэтому, когда основа его уверенности разрушилась, он потерял надежду, ну и плюс чувство того, что он мне должен, вина и т.д. К тому же этот человек оказался на удивление способным, но на этом похоже все. Сейчас он съест труп и спустя недолгое время придет в себя. Мальчишка еще жив, он вон на той стене. Ашма. Кое-как усилием воли направляю поток чакры на восстановление рук и восстанавливаю дыхание, стараясь поднять в воздух как можно больше пыли. Отползал к стенам арены под отзвуки ударов. Упершись спиной в стену, рванул по ней, прогнав чакру по ногам, поднявшись по стене, уставился на беснующееся существо. Зверь уже начал меня искать, делая большие прыжки по арене и водя мордой, принюхиваясь, слегка высовывая язык. Движения его выглядели так, будто он был слегка дезориентирован, что давало мне хоть какие-то шансы. Он буквально бурлил энергией. Каждый его прыжок сопровождался всплесками и разрядами электричества. Эллипс арены был ему буквально на пару прыжков. Он бесновался внизу, пока я пытался разработать способ его убийства, но пока выходило, что шансов у меня просто нет. Он был настолько быстрый, что даже на таком расстоянии я едва мог разглядеть его движение. На дистанции удара я просто не смогу среагировать, и первый же пропущенный удар будет для меня последним. Паника начала душить. Рано или поздно он заметит меня, и я погибну. В лапах зверя мне в лицо задул ветер и что-то успокаивающе нашептал. Я восстановил дыхание, активировал дыхание грома, представил, что сжимаю в руках катану. Вспомнил рукоять из кожи ската, латунную цубу, смотрю на привычную линию хамана. Мои дайтайсита, длинные короткие мечи. Мне не нужно открывать глаза, чтобы видеть поднятый зверем песок. Я прекрасно вижу его горящие энергией тело. Он для меня словно гигант, больше 2 метров, широкий, огромный. Пулей выстреливаю собой, ощущая в руках клинки. Еще при толчке закручиваю тело, и спиралью молнии прохожусь по загривку зверя. Меня заливает кровью, глушит ревом, но не задерживаясь ни на секунду, отталкиваю себя в сторону стены. Оглядываюсь, существо окрашено кровью, песок вокруг него тоже, но похоже, его регенерация уже заживила все повреждения, потому что он смотрел желтыми глазами прямо на меня. Прыжок, и он стрелой летит в мою сторону. Павел. Я указал пальцем на замершего, словно паук, паренька. Внук аж вскрикнул от удивления. Дед, а как он так на стене держится? Вопрос я проигнорировал, потому что происходило странное, не менее волнующее, чем то, что провернул Андрей. В руках мальца материализовались мечи. То, что единицы воинов прошлого могли совершить, а это значит, что независимо от обстоятельств этот ребенок должен умереть. Нельзя, чтобы про него прознал старик. Рождение еще одного хранителя, как сам он себя называл, Недопустимо. Бум. Рывок молодого воина сопровождали грохот и разрушение стены. Его мечи с легкостью разрывают кожу зверя, незащищенную покровом. А пока он не может использовать покров из-за той атаки, что нарушила токи тьмы в теле измененного. И похоже, на этом все и закончится. Вряд ли он выдержит атаку таким оружием. Всплеск энергии, сквозь который мне видно, как клинок рассекает позвоночник, но тот мгновенно срастается. Более того, остальные повреждения мгновенно регенерировали. Такая скорость регенерации, тем более таких серьезных повреждений, ненормально. Похоже, он получил не один дар на своем пути, что пугало. Если все это Андрей предвидел, то он может быть опасен даже мне. Успокаиваю бурлящие эмоции. Вроде уже давно копчу небо этого мира, а тьма не дает постареть и держит в тонусе, заставляя получать удовольствие от жизни, добавляя ей остроту и пикантность, которой так не хватало дряхлеющим монстрам прошлого. За мгновение моих мыслей, на арене уже все конкретно поменялось, и то, что когда-то звалось Херувимом, пыталось попасть по ловко маневрирующему пользователю воли. Как звали себя воины заветов? Ашма. Шаг молний. Закручиваю поток чакры и с яркими вспышками зигзагом отступаю от траектории прыжка. Свист и грохот преследуют меня, стена вспухает каменной шрапнелью вместе удара чудища, но он не может подобно мне двигаться по стене, поэтому падает вниз и, приземляясь на ноги, практически сразу же совершает новый прыжок. Легкий отскок, удар. Отсеченная рука даже падать не начала, как жгуты плоти срастили ее. Я просто не могу его ранить, а запас его мощи совершенно не уменьшился за прошедшее время. Я старался максимально экономить силы и совершенно не обращал внимания на сыплющиеся на меня грозди камней. Он атаковал неистово, но достаточно прямолинейно. Получилось, кажется, я нащупал тактику для победы. Зверь спрыгивает вниз, готовясь к очередному рывку, но я готов. Сейчас, на апогее его прыжка, попробую нанести смертельный удар. Накачиваю ноги энергией, удерживаю в них запредельное давление чакры воли. Каналы, переполненные ей, буквально скрипят от натуги. Руки же максимально расслаблены, течение в них плавное. Они должны быть словно плети, моими клинками, которых нет. Я все еще не уверен в ощущениях и не собираюсь рассчитывать на то, что не могу контролировать. Пускай эти плоды моей фантазии буквально оттягивают руки к земле, напитанные сейчас силой небес до предела. Зверь рычит, тьма в нем вскипает бурным потоком, буквально выплескиваясь вовне сумасшедшей мельницей молний. Проклятие, выждал, тьма его побери. Он, укрытый от меня яростными вихрем, прыгает, а я снова отступаю, при этом стараясь удержать настрой на атаку. Мне необходимо дождаться, когда с него спадет этот буйствующий вокруг защищающий его энергетический шторм. Энергии там хватит на пятерых меня, и это в каждом луче. Отскок, падение, кувырок и все это на вертикальной поверхности, в состоянии максимальной концентрации. Я уже почти привык к ритму драки, движения противника были максимально предсказуемы, он не менял тактику и, наверное, можно было попробовать его измотать, но буйство звериной мощи не прекращалось. Я буквально чувствовал, как начинают звенеть чакроканалы на грани разрыва. И что за этим последует, я не знал. Андрей, этот бой превзошел все мои ожидания, я не мог дождаться его исхода и, в данном конкретном случае, я обрадуюсь любому исходу, ведь оба из них сделают меня сильнее. Ведь если победит Херувим, я просто поглощу его после возвращения домой, а если победит этот парень, аж мне кажется, он достоин того, чтобы я запомнил его имя. Он что-то сделал, напряжение в его теле прямо физически ощущалось. Даже на расстоянии он был готов атаковать в любую секунду, но буйство дарованной тьмой мощи еще не вернуло этому телу сознание и, было очевидно, именно это позволяет Херувиму жить. Деда, что бы ни произошло, если что, поддержи меня. Ассоль, давай аж модобей его. Видя сбитый с Херувима покров, я, наконец, поверила в победу Ашмы. Он покрылся молниями и готов был завершить поединок. Когда случилось преображение Херувима, после первой атаки я зарыдала и бросилась в объятия бабушки, думая, что Ашма умер. Но он выжил, и я с замиранием сердца, буквально не дыша, следила за ходом поединка. Вот, я увидела, что Аш остановился, больше не отступал, сверкнула. Ашма, придется рискнуть. Отскок, мои ноги сгибаются словно пружина, и я сам сгибаюсь. Со взрывом я вылетаю от стены навстречу вихрю энергии. Не везет, левое предплечье отлетает в сторону. Но я прорвался, и буквально рассекаю чудище на куски. Последним усилием роняю на него весь гнев небес. Десятки молний сжигают, так и не сдохнувшее мясное месиво, что до последнего пыталось регенерировать. Живучая тварь, медленно бреду к оторванной руке. Крови нет, место разрыва тут же запекло электричеством. В правой руке у меня словно истлевает образ моего клинка, рассеиваясь как мгла сквозь пальцы. Наклоняюсь и поднимаю свою конечность, рассматриваю скрюченные судорогой пальцы. Боли нет, на нее просто нет сил. Слегка чувствовался страх из-за потери конечности. Упал, на четвереньки, обрубком упираясь в песок. Бом! Меня осыпает волной песка, а ударная волна переворачивает на спину. Передо мной чуть поддернутая дымкой песка лазурь небес. Тянусь к ним рукой, но правая сломалась после взрыва, укрепление тела спало, после той атаки. А левая, я вызываю тебя на поединок крови, как учитель убитого тобою адепта. Я верну справедливость в Океаниум, где чужакам дозволено убивать его жителей и граждан. Детский голос кричал какую-то ерунду, до меня с трудом дошло, что он говорил, все было словно в киселе, вязко и инертно. Я повернул голову в ту сторону, где произошел взрыв, ощущая ее тяжесть и сопротивление воздуха от встречного движения. Там стоял паренек моего возраста, может даже младше, и обращался куда-то к трибуне. Я постарался напрячь глаза, чтобы лучше понять, что там, рядом с ним так фонит, но попытка успехом не увенчалась. Голова взорвалась калейдоскопом боли, словно искры, попавшие на оголенные нервы, чакра, прорвавшись из поврежденных каналов, обожгла мозг. Лорд Харон что-то ответил, но я не смог разобрать его слов. В этот момент, рядом с пареньком рухнуло пышущее жаром солнце, и оно заговорило. «Харон, таковы традиции нашего пути, и ты знаешь, что даже нам не дано их нарушать. Сама тьма велит так поступать». Тут прилетело еще одно. Я сказал «нет, это еще мой город Павел». Давление энергии было такое, что мой живот свело судорогой, меня начало подташнивать, голова кружилась, в ушах звенело. Их намерения сталкивались, искажали мир вокруг, росла температура, а над ними закручивался вихрь силы. Я умирал, чувствовал это, как тело рассыпается под гнетом мощи, кончики пальцев начали чернеть, или это зрение уже теряет резкость. «Ну что же ты, юный Эшма, довел себя до такого состояния? Как тебе местные порядки, ученик? С виду они даже люди, но стоит потерять контроль и перед тобой взбесившийся зверь. И ведь они все такие, те, что ступили на тропу тьмы. Я не видел учителя, но чувствовал, что убивавшее меня давление исчезло. Мне стало спокойно». Пропихивая слова, сквозь сухую глотку заговорил. «Учитель, я тут руку потерял. Вижу, юный Эшма, вижу. Но задачу ты свою выполнил, это безусловно. За 2 с небольшим месяца возрос самоконтроль, появились цели, ты стал намного сильнее. А теперь пора возвращаться домой. Твой дедушка уже сходит с ума и обещает засыпать страну железометеоритами. Ахахах, вздорный мальчишка, вы точно родственники. А у мамы как дела? У сестры, у отца? С ними все в порядке?» Учитель кивнул, внезапно передо мной промелькнула тень и уткнулась мне в грудь, оглушая рыданием. «Живой, Ашмачка, все будет хорошо, только не умирай, я сейчас». А соль прокусила запястье и зачем-то начала капать мне на лицо кровью. Я попытался отвернуться, но не смог. «Учитель, да остановите же вы эту глупышку, она меня сейчас еще сильнее кровью измажет». Но ответа не последовало, а соль еще сильнее зарыдала, от всхлипов ее всю потряхивало. «Ашмачка, прошу, пей, не умирай». Постарался повернуть голову, но мышцы меня совершенно не слушались. «Синси, это не смешно, я не хочу пить кровь Асса». «Уркх, эта дура с зареванными красными глазами, буквально разжала мне челюсть и заливала в меня свою кровь, при этом бледнее на глазах. Мне вернулся контроль над телом, и я смог не только захлопнуть рот, но и согнуться в поясе, сев. А соль, хватит, что бы ты ни делала, остановись, все в порядке. Я не вижу учителя, но он здесь, иначе бы я уже был мертв, меня бы просто сожгло энергетическим шумом, что возник на границе столкновения энергии твоего деда и этих двух». Девочка с удивлением огляделась, кажется, она поняла, что я сказал правду, вот только тут никого не было и даже мои глаза не могли разглядеть ничего. «Да, я видела, как твое тело начало буквально разрушаться, когда спрыгивала с трибуны. Но неужели он и сейчас здесь?» Я пожал плечами. «Кто же знает, но мы с тобой не страдаем от происходящего столкновения, а значит, кто-то нас защищает». А соль рухнула в поклоне, ударив лбом о песок арены, подняв облако пыли. «Уважаемый, пожалуйста, молю вас, унесите сейчас же своего ученика. Лорд Павел другой, нежели Харон, все знают о его ненависти к вам, он будет биться на смерть, а это приведет к бессмысленным смертям». Учитель показался. Юная демоница размышляет о жизни и смерти, о бессмысленных жертвах в случае нашего столкновения. «Боже, насмешила. Если ты говоришь про смерти так называемых адептов тьмы, то я буду рад, если вы умрете. А если же ты имела в виду людей, то они тут не живут, даже не существуют, лишь бледные тени того, что зовется гордым словом человек, лишенные права даже себя обеспечивать, приравненные к чему-то менее ценному, чем некоторые животные, разводимые для кормления некоторых монстров. Слушая сенсея, я впадал в прострацию. Целый месяц я жил среди кого-то, кто жил в таком мире и считал его нормой. А ведь Ассоль что-то говорила про разведение. Наверное, сознание, дабы защитить себя, просто отфильтровало это. Ассоль, не в силах понять вначале Ашму, а сейчас и отповедь его учителя, того, кто звали проклятым стариком, искренне не понимала, почему они так реагируют. Вонючие, неспособные следить за собой, слабые, требующие защиты, чтобы их не сожрали дикие звери, абсолютно бесполезные, но почему-то похожие нас, будто оскверняя адептов своим существованием, неспособные получить благодать тьмы, словно Ашма. Меня словно молнией пронзило осознание, такие же, как Ашма, его слова, но ведь я тоже человек. А-а-а, да, юная демоница, ты, конечно, никогда не слышала в жизни от них речь, ведь за слова их казнят, но они не просто могут говорить, они и вы, это буквально один вид, вас искажает эта проклятая энергия, вы словно мутанты, а они как раз нормальные, настоящие жители этого мира, в отличие от вашей силы. Учитель, мы уходим, или у вас тут дела? Ашма стоял, как ни в чем не бывало, рука была на месте, он вообще не выглядел, как тот, кто только что вышел из смертельного боя. Нет, Ашма, ты не хочешь попрощаться? С кем я должен прощаться, учитель? Ну как же юный ученик, со своей подругой, которой ты дважды спасал жизнь? Не, учитель, она идет со мной, или я тоже никуда не пойду. Старый, сухой, он нахмурился, и выглядело это достаточно грозно, его и без того изогнутые белые брови сложились у переносицы, а в глазах заплясало пламя. Глава 28. Ассоль, Ашма, даже не обратил внимания на выражение лица своего учителя, продолжая отряхиваться от пыли. Синси, вы меня сюда для чего отправили? Зачем позволили выйти с территории храма, где обучались как минимум жители Старого Океаниума? Я сейчас стал лучше понимать волю, или заветы, или как еще могли называть эту силу. Лучше понял, почему помогало дыхание, и почему, как вы сказали, большинство просто не могло использовать эту силу иначе. Многое понял, но хочу выслушать и вашу историю, а также очень хочу, чтобы Ассоль Тян, лучшая из тех, кого я здесь встретил, посмотрела на другой мир. И даже если после этого она не сможет преодолеть свое предвзятое отношение к людям и чужим жизням, то я не просто соглашусь с вами, но закончу то, что вы не сделали. Гневом своим испепелю всю эту нечисть, жрущую друг друга и других разумных просто ради своей силы. Его глаза буквально сверкали колючими искрами, а томой крутились с бешеной скоростью. Радужка же своим цветом скорее напоминала венозную кровь, настолько она потемнела от испытываемых и сдерживаемых чувств. Какое-то время они сталкивались взглядами, и старик, ухмыльнувшись, заговорил. «Ну что же, вижу, ты решил взять больше ответственности в свои руки, но потянешь ли? А если она кого-то убьет, как будешь расплачиваться? Если убьет, умрет сама, и да, это будет моя вина, и чужую жизнь я не верну, но, не попробовав, я заранее обреку всех адептов на смерть. Мне важно понять, жесткость это то, что они могут контролировать, или же это клеймо тех, кто идет путями тьмы». Старик согласно кивнул, и Ашма подошел ко мне и ласково поднял. «Пошли, Ассоль Тян, я гостил у тебя, теперь твоя очередь погостить у меня. Ты же понимаешь, что мне не хватит месяца подготовки, чтобы встретиться с тем маленьким чудищем, что сейчас ругается с твоим дедом. А это значит верная смерть для меня и тебя. Я не хочу, чтобы ты умирала. Уверен, если я исчезну, а ты останешься, это признают моим автопоражением, а ты станешь законной жертвой через месяц». Он не врал, все сказанное им было правдой, но это приносило боль, потому что никто кроме него меня спасти не попробует. Обидно. Понимала, что это так, но было очень страшно отправиться с тем, кем тебя пугали в детстве, отправиться не пойми куда, где за смерть человека, мне также грозит смерть». Сама не заметила, как прошептала: «Пошли, Ашма». И мир моргнул, а потом погас. «Ашма, когда мы появились в моей комнате, где я жил, как только начал обучение у Синси, услышал глухой удар, эта соль рухнула на пол. Синси, это странно, она же намного крепче, чем был я, когда вы впервые переместились со мной, так почему ее вырубило?» Синси, как ни в чем не бывало, пожал плечами: «Потому что я так захотел, вначале мы с тобой поговорим, а потом позволю ей прийти в себя, это ей не повредит, не закипай, а то уже глаза завращались». Сделав глубокий вдох и серию выдохов, успокоился, про себя отметил, что как-то чересчур бурно реагирую на Ассоль, и вред ей, она, как вторая младшая сестра, по ощущениям, точно не невеста. Я испытывал к ней нежность и хотел ее защищать, а уж после того, как понял, насколько она другая, с точки зрения морали, вообще перестал воспринимать ее как девушку. Отпустив все переживания и мысли, открыл глаза и встретился взглядом с сенсеем. «Сенси, а сейчас, я бы хотел выслушать ваше видение событий того времени, когда только появилась тьма, и когда случилась война на истребление». Выдержав небольшую паузу, подняв глаза к потолку на мгновение, учитель вздохнул и на выдохе заговорил: «Ученик, я прямо вижу затаенное негодование и ожидание обмана, или какой-то злой тайны, но все до ужаса просто и сложно одновременно, как и всегда, когда дело касается людей, любви и эмоций. Я не соврал, я был лучшим учеником тех, кто посвятил себя пути меча. Были и другие оружейные пути, но в мое время доминировал наш стиль. И как ты понял, у сил не может быть несколько владельцев. А значит, что распоряжаться всей мощью стихии будет кто-то один. Ты скажешь, что путей очень много, и будешь прав, но людей было больше и сил на всех не хватало». Я не дослушал и перебил, потому что мог упустить нюанс. «Синси, но ведь я сам видел плоды трудов людей, что посвятили себя созиданию, не разрушению. Они что, не могли использовать силы?» «Ашма, ученик, не перебивай, все расскажу. Другие тоже могли, но как бы взаймы, сила могла не ответить, если тот, кому она принадлежала, использовал ее всю. И в случае с ваянием статуи, это было не страшно, закончишь позже, а вот в вопросах жизни и смерти, такой подход никого не устраивал. В то время противоборствующие секты охотились на детей, что могли перехватить их монополию на определенные виды силы. Как несложно догадаться, детство и юность я пережил чудом, так вот, а чем это я? Все было просто и сложно одновременно. Если смотреть на ситуацию на бумаге, в вакууме, то все неплохо, и причин для конфликтов, приведших к падению целой цивилизации, быть не должно. Но мы же говорим про человеческое общество, раздираемое противоречиями. Любовь, она уничтожила то, что я считал своим миром, стерла практически все следы. Я любил девушку, прекрасную, недоступную, вредную, озорную, продолжать могу вечно, это не важно. Важно то, что я был избранным небесами наследником клинка, лучшим во всей секте. А она полюбила простого ботаника, что разводил и создавал новые цветы и животных, красивых и милых, хищных и жертв для них. Я унизил его прилюдно, рассчитывая, что тогда она отвернется от него, но они просто ушли, собрав с собой друзей. Но они вернулись, хоть и не скоро. Но это возвращение ознаменовало собой закат моего мира. Я жил в Океаниуме, и иногда вот в этой обители, в которой живу по сей день. На тот момент цивилизация переживала далеко не рассвет. Это был очень острый этап отношений. По-простому, ряд княжеств были в состоянии холодной войны, а приход меня, безраздельного владельца недр, нарушил хрупкий баланс. Было видно, что эти воспоминания гнетут учителя, но я хотел знать больше, мне это необходимо, чтобы составить собственное мнение о тех событиях, нужно узнать все, что смогу. «Я слушаю, Синси, это были лорд Харон и Урсула-сан?» Учитель рассмеялся, искренне, так, что его старческий и обычно сухой смех окрасился, и стал живее. «Ах, ученик, насмешил. Нет, те двое, кого я считаю одной из причин произошедшего, давно убиты. Они пали жертвами той войны, переоценили себя, были совсем молодыми, глупыми, позволили обиде, от совершенного мною, разжигая пламя гнева в их душах, лишь усиливая желание мести с годами. Ну а тьма, она проросла на этой почве, замечательно сотворив из них ужасных, людоедских чудовищ. Точно те события не восстановить, но на основной части материка, за годы они прошли путь от отщепенцев до полноправных властителей. А еще они поделились силой, и в тот момент, на фоне пошатнувшегося баланса, лидеры княжеств рискнули впустить тьму внутрь владений, и она распространилась, как проказа. За десяток лет былые лорды были свергнуты, а на их место вставали те, кто даже не были из их семей, беря их фамилии и имена детей. Я, будучи главой секты, упустил все это, упиваясь могуществом и ожидая, что всегда смогу сделать ход первым. Потом была война, на которой я становился сильнее по мере падения секты школ и людей с силами связанных. А потом я замкнул все нити сил на себя и, окончательно потеряв связь с реальностью от горя и чувства вины, почти вырезал всех адептов. Но они объединились и смогли ранить меня, я отступил. Если вкратце и не вдаваясь в детали, это все. Я сидел и не мог поверить, что события по сути планетарного масштаба закрутились из-за юношеской любви. Хоть учитель и упоминал некие политические противовесы, но все это кажется глупым, ужасно глупым. Устроить войну из-за чувств. Учитель, а что вы говорили про людоедских монстров? То и говорил, их сила росла тем больше, чем больше они поглощали людских душ. А и еще один нюанс, тьма нарушает естественный круговорот душ, поглощая их. Взамен же, адептам доступна поистине вечная жизнь, они не стареют, совсем. Я был ровесником Харона, Урсула и других, даже замкнув все силы на себя, я сделал свою жизнь очень длинной, но я уже лысый старик, а они ни на йоту не изменились за прошедшие годы. И да, конец моей жизни лежит в обозримом будущем, не завтра и не через пару лет, но все же, я чувствую, что достиг лимита. И тем прекраснее для меня стала возможность воспитать ученика. Я замотал головой и вновь встрял в рассказ. Но учитель, а как же истории про то, что я единственный за все эти годы, кто бы смог погрузиться в эту силу, выдержать ее мощь, если раньше были сотни людей, что подчиняли себе эти силы? Неужели мы так выродились? Или проблема в чем-то другом? В чем причина, почему именно я смог выдержать давление небес? Ну, с силой тебе еще не повезло. Честно говоря, когда я понял твою предрасположенность, я подумал, что все, ты не выдержишь и погибнешь, но нет, твоя душа действительно иная, и она выдержала это давление. А давление такое, именно из-за того, что больше то и нет никого, поэтому и мощь обрушивается сразу вся, и раньше все души просто развеивались. Так что насчет твоего тела, я соврал. Меня бросило в запоздалый холодный пот. Он обрекал меня на верную смерть, да чем же он собственно лучше, чем те же адепты? Но я удержал эмоции в узде, не проявив ничего кроме ожидаемого в такой ситуации страха и возмущения. То есть вы буквально обрекали меня на смерть? Не утрируй, юный Ашма, ты спокойно выдержал давление бездны, совершенно не пострадав, а такого не было ни разу на моей памяти. Так, постойте, а почему нельзя сразу нескольких людей, склонных к одной стихии, посвятить? Тогда же давление должно было бы распределиться. Я тоже так думал. Многие погибли, и я сдался. Если честно, я уже был готов просто оставить этот мир адептам. Пусть его души станут топливом для тьмы, но тут объявляешься ты, и я не зря сделал ставку на тебя. Ты уже ее полностью оправдал, ты становишься сильнее с каждым днем. И на данный момент, я обучил тебя всему, что нужно, дальше ты должен разобраться с этой силой сам. Ну и еще, твой дед решил, что дальше ты пойдешь обучаться пути ниндзя, в эту скрытую в листве деревню. Чего? Перебил я учителя. Вам нечему меня обучать, а внезапно вылезшему из грязной пещеры деду, обучать есть чему, еще и тащить меня не пойми куда. А как же опасность для меня, про которую говорили родители? Ну, с тех пор вы обросли парой покровителей, ваши былые страхи более не актуальны. Также нельзя умалять достижений твоего деда, он реально легенда в мире ниндзя, как называют себя воины деревень и кланов при них. Так, учитель, что вы меня заговариваете, при чем тут мой дед и все остальное? Я спрашиваю, как вы больше ничему не можете меня научить? А язык заветов, условия наложения печатей и тому подобное, о стиле боя, движения и так далее по списку? Ну, во-первых, обучаться эффективнее в конкурентной среде, а вернуть тебя в Академию самураев, как предложил я, твои родители отказались. Вот твой дедушка и предложил о переезде в Канаху, мол, там за годы уже должны были улечься страсти, и кланы должны были начать притираться друг к другу. А значит, атмосфера будет напряженная, но без прямых рисков для жизни, по крайней мере на территории, где правит Синджу. Так, Синси, я узнал хотя бы что-то, а сейчас давайте разбудим Ассольтян, и я с ней пойду к родителям и сестре. Надо им познакомиться, начнем знакомство с новым миром с малого. Ассоль. Пробуждение было тяжелым, голова раскалывалась и мутила. Взор застилала пелена, но сквозь гул в ушах пробивался мягкий голос Ашмы. Ассоль, просыпайся, мы находимся в обители хранителя, как зовут учителя на этих островах. Приходи в себя, а я пока помедитирую. Ашма замолчал, а я пыталась удержать эмоции. Было страшно, что будет с дедушкой и бабушкой, а с родителями, что будет со мной. Ощущала себя почти так же, как тогда, на арене в ожидании последнего удара Херувима. Безнадега и отчаяние, глаза снова заволокло, только уже слезами, и я позволила эмоциям пролиться, безмолвно заплакав. Я помнила наставления дедушки, и сейчас я буду не просто о них помнить, но и следовать им. А он говорил: «Ассоль, никогда не показывай людям вокруг свои слабые стороны, никому не нужны твои проблемы и сложности. Любит и ценит успешных, не слабых и убогих». И молча, я рыдала, переживая страхи и напряжение последних дел, отпуская страх смерти, отпуская сомнения в этом странном юноше, переживающем из-за смерти человека, переживая давно сдерживаемую боль и обиду от предательства родных, не защитивших меня, из-за чего я и оказалась здесь. Пришлось искать этого парня, выжидать, когда же он выйдет из того закрытого пространства, и верить, что он рискнет, как сделал это ранее, защищая меня и деда от разгневанного учителя. Потом, где-то час просто лежала, глядя на серые своды комнаты, в которой меня расположили. Это был простой необработанный камень, без единой росписи, он ни о чем не рассказывал. Творец этой комнаты явно не хотел оставить после себя след, просто выполненная работа. Или раз это место, где обитает хранитель, ли в этой пустоте есть какой-то смысл, в идеально ровной полусфере потолка, или стенах без единой трещины, в факелах, что горят без дыма, в едва ощутимой теплоте серых стен, что не выглядит холодными. Может и так, Ашма, пошли знакомиться с твоими родными, с частью моих ты уже знаком, надеюсь, мне твои понравятся больше. Ашма. Ассоль ревела, я сквозь закрытые веки видел, как ее тело, подсвеченное энергией, содрогается от молчаливых всхлипов. Потом она просто лежала, оглядывая окружающее нас пространство, легонько прикоснулась к стене и, наконец, заговорила. «Мне было тяжело, я вырвал ребенка из привычной среды, да я ее спасал, но как она с этим справится? Сработает ли мой расчет на то, что родители примут ее хотя бы на воспитание? Сможет ли моя мама стать для нее хотя бы доброй тетей? Ведь назад ей точно нет возврата в ближайшее время, а воспитывать ее надо, мелкая же совсем еще. Ей нужна будет забота и внимание, и ощущение защищенности, которое позволит чувствовать лишь отец, ну или хотя бы дядя. Сможет ли Кира дать ей это? Посмотрим. Хоть братом ей стан, заодно для Акани потренируюсь. Раз готова, пошли. Не спеша, пройдя по коридору, давая себе время настроиться на серьезный разговор, зашли в зал, куда обычно учитель приводил гостей. Там сидели и что-то обсуждали Мадар и папа, мама стояла чуть в стороне, тихонечко что-то напевая, на руках укачивая Акане. Та, первой заметила нас со солью и мило забурчала что-то. «Мам, пап, дедушка, знакомьтесь, это моя названная сестра Ассоль. Она прибыла из другой страны, совсем из других мест, разделенная со своей семьей. Я рассчитываю, что вы поможете ей адаптироваться у нас и будете относиться к ней как к родной». Думать и рассуждать было куда проще, чем говорить. На паузах я сглатывал скапливающуюся от волнения и смущения слюну, еще и кровь прилила к лицу, отчего оно горело. Мама среагировала мгновенно, отчего по душе прокатилась волна тепла. «Какая же она у меня замечательная!» «Так, отец, а ну поукачивай внучку!» — приказала мама, нетерпящим возражения голосом. «А ты, Кир, быстро иди, осмотри сына, а то сидят, болтают, уже надоели мне соловьи мои спевшиеся». Сама же мама, отдав Акане деду, поспешила к Ассоли и, присев напротив нее, обратилась. «Ой, какая ты красивая, глаза такие необычные, расскажешь про себя, что любишь, какую еду, какую одежду». Ассоль смутилась и на мгновение опустила глаза, но снова удивила меня, потому как быстро сориентировалась и как иногда делала со мной, начала мило и спешно спрашивать. «Вы тоже очень красивая, только я не знаю, как вас зовут и как правильно к вам обращаться». Ашма совсем ничего не рассказывал про свою семью, совсем-совсем ничего. Мама возмущенно глянула на меня и, взяв Ассоль за руку, представилась. «Меня зовут Мина, можешь обращаться ко мне, Мина-сан. Со временем, может, нам и будет комфортно называть друг друга иначе, как того захотел мой неблагодарный сын, что даже не рассказал названной сестре про родителей». Поведя ее дальше, она поочередно представляла Мадару и Кира, отдельно представила Акане, дав той потеребить волосы и нос Ассоли. Акане с серьезным видом, надувая щеки и слегка шлепая губами, водила пальчиками по линиям на лице Ассоли. Аккуратно водила по волосам, будто что-то замеряла. В этот момент я окончательно расслабился, наконец-то я был дома, и мне не надо ни о чем лишнем думать, наконец-то я могу немного отдохнуть. Ко мне подошел Мадара, и, присев напротив меня, спросил: «Ашма, хранитель уже сказал, что мы отправляемся в Канаху». Я кивнул, но, не дав ему продолжить, сказал сам, обращением постаравшись сгладить резкий отказ: «Сейчас нет, ведь вначале, дедушка, мне надо закончить кое-какие дела, а именно встретиться с главой клана Такеда, и кое-что еще, касающееся лишь меня». П.С. от автора. Следующая глава будет заключительной в этом затянувшемся прологе, и стартанут приключения героев уже в Канахе. Надеюсь, их оттуда не выбросит волнениями сюжета, но я постараюсь сдерживать свою фантазию. Если есть те, кто дочитал до этой главы, очень хотел бы с вами обсудить формат дальнейшей выкладки. Следует ли разделять эту историю и ту, что будет посвящена приключениям в деревне и будет проходить в более привычных декорациях в разные книги, или лучше продолжить выкладку здесь? Это первое. Есть ли у вас желание что-то обсудить со мной, например, в Дискорде? Это вопрос второй. Ну и наконец, хотел бы получить хотя бы пару комментариев касательно арки Океаниума и Зверолюдей. Интересно ваше мнение. Глава 29. Глава 29. Организовать встречу с господином Такидой. А начать я решил именно с этого, получилось не сразу, даже при содействии учителя, глава одного из крупнейших кланов страны Железа смог выделить время мне на аудиенцию только через неделю. За это время мы не один раз тренировались со Солью, как привыкли на тренировках Кида, а также под руководством дедушки, что активно взял нас в оборот. Он просто разносил наши движения, сетуя, что мы чуть ли не потеряли любые шансы на становление ниндзя. Мой брат в 3 двигался лучше, чем вы в свои 7, и ты, мой единственный наследник, двигаешься не сильно лучше какого-то заурядного шиноби из клана Нара, которые, вообще, специализируются на совершенно иных способах борьбы, а уж наследник так и вовсе бы тебя под орех разделал, и это позор. Но Мадара-сан, мне было еще тяжело называть его дедушкой, уж больно внезапно он у меня появился, хотя до этого про него слышал только легенды. Я привык драться с мечом, и стиль отрабатывал для борьбы с оружием, а не рукопашному бою. «Тишина!» — воскликнул он, при этом выпустив яки на внука. «Просто так, отец!» — зарычала сидевшая недалеко от нас мама, мирно баюкавшая заворочившуюся Акане. «Мало того, что ты выпустил яки на моего сына, ты еще и дочь разбудил, ты совсем потерялся от счастья от скорой встречи со своим дружком Синджу». Выдержав жуткую паузу, мама продолжила грузить посмурневшего дедушку. «Или ты думаешь, тебя там кто-то ждет? Да тот же нынешний глава клана Учиха явно не захочет уступать власть внезапно ожившему предку, хоть ты 3-й легенда». Грозно на него посмотрев, она сменила гнев на милость. «А теперь продолжай заниматься со Шмой и Ассолью, и чтоб без выкрутасов. Сделай их по-настоящему сильными». Несколько раз вздохнув и выдохнув, Мадара вернул себе контроль над гневом и лицом, и глянул на меня иначе, без злости, будто мама криком развеяла терзавшую его ярость. «Мне пересказали историю, которую поведал величайший из Учих. Рассказали про странное существо, что медленно подтачивало разум дедушки, внушая ему ужасные идеи, подталкивая к бесчеловечным поступкам. И это оставило следы, но мы, его родные, помогли ему вначале преодолеть это, а потом с трудом, но прийти в себя. Непонятно, как долго его будут преследовать приступы ярости, подобные тому, что был, ведь он от природы не обладал мягким характером. С оглядкой на его обстоятельства, выслушанные о нем легенды, посчитал, что должен дать ему хотя бы шанс, никто мне не помешает, потом просто прибить его, если сильно буйным станет. Так думал я, ровно до первого нашего тренировочного спарринга. Я думал, что после лордов Харона и Павла, после Кидасана и собственно Сенсея, уже никто не сможет удивить меня. Но мой дед, это что-то с чем-то, только на силе физического тела, без применения техники чакры, ровно одной рукой, он полностью блокировал все наши сосоль атаки, совершенно не сходя с места. Это была техника боя, которая даже еще и не начала раскрываться, но уже превосходила наши навыки на голову. Я считал себя очень достойным бойцом, но кажется, до этого я сравнивал себя лишь с детьми, да деревенскими увольнями. На третий день наших совместных тренировок его снова немного прорвало. Слабо, просто ужасно. Мина, Кира, да чем вы, черт возьми, занимались? Чикчо, это ужасно, он расходует целый вагон сил, не пойми на что. Его удары корявы, совершенно нет наработанности, отсутствует четкий стиль. И это при том, что его шаринган всегда активен. Каким бы он стал, если бы не мог читать движения большинства людей? Меня возмутили его слова, ведь я и так вижу все движения, мои глаза и так показывают мне их, даже движения самого Мадары, да даже большинство движений учителя. О чем тут же высказался? Мадара-сан, вообще-то я вижу большинство ваших движений, да, и прекрасно их повторяю. Но дед не стал меня слушать и прокричал: «Хранитель!» Прогрохотал злобный голос Мадары, но в этот раз Акани почему-то засмеялась. Сенси, на мое удивление, на зов откликнулся, и в течение десятка минут выслушивал возмущение и жалобы моего деда, на то, что, мол, двигаюсь я ужасно, что техника никакая, и даже мечом я владею крайне посредственно для своих лет. И вот что ужаснуло меня еще больше. Следующие слова учителя. Хм, ну да, он достаточно корявый, но я ведь его не за талант к мечу в ученики выбирал, а за то, что он может перенять мои силы, а освоив их в совершенстве, большой разницы уже не будет. Мастерски он оружием владеет, или нет, вряд ли он сможет встретить достойного соперника. Он слишком сильный, думаю, чисто физически, не сильно и слабее тебя. Но дедушка уже не слушал слова учителя, повернувшись ко мне, он приказал: «Ашма, смотри за руками, сейчас я буду складывать печати, если ты действительно видишь мои движения, то с шаринганом должен с легкостью повторить все печати». Мадара начал складывать печати. Техника божественного сотворения леса, печать змей. Техника песни огненных драконов, печать тигра. Массовое огненно-уничтожение, печать крысы, быка, собаки, лошади, обезьяны, свиньи и тигра. Чебакутинси, внутренняя концентрация. И повторил три раза подряд. Все это время я следил за глазами внука, и похоже, они действительно улавливали мои движения, но вот с повторением ничего не вышло. Дед, да что ты за ручную гимнастику мне показал, да у меня так пальцы не гнутся, что это вообще такое? Воскликнул он, сверкая возмущением. И тут до меня дошла еще одна вещь, он не просто не может выпускать чакру из тела, но и не способен копировать техники. Мало того, что у него не хватает координации, и связь мозга с телом не развита, это было очевидно с первых дней. Но эти движения шаринган бы позволили скопировать даже ценой повреждения тела, но не у него. Ашма. Мадара-сан молчал уже секунд 20 с момента моего эмоционального взрыва, после чего возник передо мной и стукнул моей головой о свою нагрудную броню, удерживая там мою голову. «Мальчик мой, не переживай, дедушка тебе поможет, мы превзойдем эту проблему». Меня это задело еще больше, я не понимал, о чем он говорит. Поэтому возмутился: «Деда, ну что ты несешь, какую проблему мы превзойдем?» Он с легкой грустью смотрел на меня, а я прямо злился, меня жалели, а я даже не понимал от чего. «Внук, воля ваша мне недоступна, но ты же можешь мне показать какую-нибудь технику дыхания, шаг молнии». Я перемещался на максимальной скорости, но дедушка легко следовал взглядом за моими движениями, после чего произнес, идеально выполнив технику дыхания, шаг молнии. Вспышка, и вот он исчез. Я оглядывался, ища его взглядом, но он возник передо мной с раскатом грома. Чуть переборщил, а при должной тренировке отличная техника, а то, что она не расходует чакру, это вообще чудно. Я стоял молча, глядя на деда, может, он и гений, но ведь техники дыхания оказывают серьезную нагрузку на тело пользователя. Дедушка, но ведь техники дыхания без подготовки очень нагружают тело. Мадара лишь хмыкнул. Ну, с другой стороны, есть и преимущество. Ашма, нагрузка от этих техник, по крайней мере от этой, не идет ни в какое сравнение от нагрузки, которую оказывает на меня даже использование техник Мангекё Шарингана, а у Шринигана подавно. Да даже просто активация Шринигана тратит кучу чакры и энергии тела. Ты лишен этих недостатков, и плюсы, скорее всего, перевешивают недостатки. Надо подумать над программой тренировок. В общем, всю неделю до встречи с Такидайсаном я провел в тренировках, и если старые с запредельными нагрузками мне казались невыносимо тяжелыми, то я снова заблуждался. Я понял, что для меня нет ничего более тяжелого, чем монотонное повторение простого удара, или движения ноги. И это не шутка, по 18 часов в сутки я тратил на отработку одного единственного удара. Просто удара, без добавления воли или усиления руки чакрой. Когда я попробовал добавить в удар энергию, дед перегнул меня через колено и отлупил по заднице, молча. Было мучительно обидно, не больно обидно за то, что даже такое легкое задание вызывает у меня трудности. Его тренировки категорически отличались от того, что я видел до этого, четкая система, но иная, чем в школе самураев, хотя это логично. Ведь надо признаться хотя бы самому себе, моя техника была плоха. Я никогда не мог приблизиться к навыкам, которыми обладали Синдзи и Мифуни. И да, в начале нашего пути и обучения я мог конкурировать с ними, за счет физической мощи, даваемой моему телу чакрой. Но впоследствии разница в технике стала бы критичной, а они усиливались бы за счет техник дыхания и укрепления своего тела. По сути, моей координации и точности движений просто не хватало для того, чтобы стать первоклассным воином, по мнению деда. И глядя на успехи Ассоли, не мог с ним не согласиться. В последний спарринг я все еще победил, но неделя прошла очень быстро, в таком-то темпе тренировок, и они продемонстрировали мне, что за исключением воли я не то что, не особенный, я даже не талантливый, если не сказать честнее, бездарный. Ассоль развивалась стремительно, ее сверхчеловеческие рефлексы и невероятная связь нервной системы и тела позволяли ей оттачивать техники боя по дедушкиным методикам с пугающей скоростью. Поэтому на встречу с Такидайсаном я ехал не просто в плохом расположении духа, а скорее подавленным. Кроме того, меня настигли воспоминания и щемящая боль в районе сердца, то, что он тогда дал мне время, ценой своей жизни, а я не успел. Меня снова провели под вратами с огромным драконом, но в этот раз я не уделил ему должного внимания, погруженный в свои мысли. Проводили по коридорам расписного дворца, чьими красотами я не мог насладиться, я ничего не замечал, думая о том, за какого бездаря погиб мой друг, и что же мне сказать его отцу. Меня завели в зал для приемов, он представлял из себя подобие амфитеатра с колоннадой по кругу, где между каждой из пар колонн стояла стойка с доспехом, на котором был изображен ледяной феникс, что-то из легенд клана Такеда. Синдзи говорил мне про эту птицу. Я опустился на колени и склонился. «Встань, свободный самурай Яшма, не позорь память моего сына. Ты можешь преклонять колени лишь перед своими предками и лордом Мифуни. Всем другим ты равен, пока не решишь присягнуть на верность, чего делать не советую». Я долго думал, как себя вести в этой ситуации, и понял, что если я не хочу чувствовать себя последней скотиной, особого выбора у меня и нет. «Такеда-сан, все верно. Теперь я склоняюсь только перед своими предками». Перевел дыхание, и не поднимая головы продолжил. «Прошу простить мне мою наглость, ведь Синдзи для меня больше, чем брат, а значит, вы для меня больше, чем просто старший». Я буквально почувствовал одобрение, разошедшееся волной от этого крепкого и статного мужчины. Он выглядел достаточно молодо, был ростом с отца, с высоким хвостом на затылке. Волосы были абсолютно черные, глаза карие, его образ был пропитан уверенностью и достоинством. «Я принимаю твое обращение, Ашмакун, и буду обращаться к тебе как брату моего сына». Я слышал его последние слова и видел деяния, ветер донес мне их, я горд им. «Пожертвовать собой, ради тех, кто тебе доверился, это ли не величайшая честь для истинного самурая?» Мой сын с гордостью пронес свою фамилию. «Нет у меня к тебе претензий, Ашмакун, но есть просьба, когда сестра твоя будет постарше, пожалуйста, приведи ее ко мне погостить, конечно же, вместе со всей своей семьей, в том числе и тем учиха». Мы еще немного поговорили на неважные темы. Он интересовался, как продвигается мое обучение у хранителя, как родители. На этом, в общем-то, аудиенция и закончилась. Я дал согласие на исполнение просьбы Такидесана, а после он удалился заниматься делами клана, а я вернулся к тренировкам. Отпустив ситуацию с Синдзи, окончательно расстался почти со всеми своими демонами, что останавливали меня все это время. Сборы в обители учителя прошли спокойно, Тренировки не прекращались ни на один день, что меня даже радовало. По словам дедушки, при должном везении буду выглядеть не как полнейший ноль. Радовало то, что он перестал только ругать меня. Оставшаяся пара недель прошла спокойно, и мы с родителями, Акане и Мадарой, выдвинулись небольшим караваном в сторону Канахи. Мы прошли через нашу деревню ночью, не потревожив никого, кроме собак. Шли через главный тракт гиблого леса, в котором я до сих пор ощущал странную тягу, зовущую меня в его глубины, но Навь давно уже не показывалась. Скрип повозки, просвечивающее через кроны деревьев лазурное небо, разговоры отца с дедом. Мама, напевающая какую-то колыбельную угукающая коне, свернувшаяся рядом Ассоль. Прекрасная атмосфера, навевающая умиротворение и настроение для дремы. Проваливался в сон долго, минут 15, открывая глаза то от подкидывания на кочке, то от скрипа ветвей на ветру. Но сон пробился, в нем я путешествовал по бескрайнему и холодному, буквально колючему пространству Вселенной, ходил по кроне самых горячих звезд, перемещался сквозь пространство и время, наблюдал за развитием человеческой цивилизации, за ее экспансией, видел тьму, ту самую, про которую говорили Ассоль и Харон-сан с учителем Кида, видел, как ее корни опутывали миры, забирая у душ подобие посмертия, но наделяла живых вечной жизнью. Древесная корневая сеть, или скорее кровеносная сеть, как и артерии с венами в нашем теле, эти жгуты, опутывающие миры, служили для обмена энергией, а адепты через тоненькие жгуты тянули эту энергию к себе. По сути, энергия тьмы – это всего лишь посмертие наших душ. Я проснулся, слабо понимая, был ли это сон, внезапно всплывшие воспоминания одной из прошлых жизней, или видение. Предварительно же для себя решил одно – тьме не стоит давать волю в этом мире, ведь душа так хочет перерыва от жизни. Скрип колес прекратился, и ощущение движения по дороге тоже, кажется, мы добрались. Мадара, живой зараза, оглушил всех нас выкрик мужчины. Воздушная волна, сорвав пропитанную ткань нашей крытой телеги, открыла звездное небо. Я тут же, разогнав источник, вскочил. Отец прикрывал маму, а конюх ныкала, разбуженная криком. Ассоль замерла, буквально не дыша. Ассоль, свыкнуться с хранителем было тяжело, с дедушкой Ашмы было сложнее. Он ощущался не слабее моего деда, а ведь он один из сильнейших. Но когда появились еще двое, которые не то что не уступали Мадарисану, а может даже были сильнее. Сразу двое, заговорил Мадара-сан. Тише, Хаширама, у меня тут внучка маленькая спит. Не буянь. Раздался звук шлепка, Ашма водил головой, ища тех, кто встретился нам ночью, но никого не ощущал, невзирая на активированный шаринган. Глаза его дедушки тоже окрасили красным, только рисунок у них был сложнее. Ашма усиленно вглядывался что-то в стороне, куда направлен был взгляд Мадары-сана, вены вздулись на его лице, но он явно ничего не мог заметить. Со всех сторон раздался чуть более грубый голос, чем обратился к деду Ашмы первым. «Ну, все, брат, теперь целый год будешь кормить меня в ресторанах Акимичи за свой счет, ты проиграл мне спор, я же говорил, что не мог этот монстр просто сдохнуть». А потом навалилась тяжесть, вокруг выплеснулось столько чакры этого суррогата, что, по словам Кидасана, уступал тьме. Мне стало тяжело дышать. Ашма оглянулся на родителей и сестру, посмотрел на меня, что буквально замерли на месте, но если взрослым это не грозило большой опасностью, то его сестре. В этот момент у меня закружилась голова. Ашма потянулся к силе заветов. Ашма. Непроизвольно, как-то по привычке я потянулся к небу, после возвращения на острова. Это давалось на удивление легко. Позвал его, приказал обрушить всю собранную атмосферную мощь на лес впереди. Раскаты грома оглушали, а удары молний, наконец, высветили две фигуры, что стояли метрах в двухстах. Они бились в руку светловолосому рослому мужчине в синих доспехах с меховым воротником. Снова прозвучал первый, какой-то озорной голос. «А щенок, кто у тебя интересный, Мадара? Что это за техника, позволяющая использовать стихию без чакры?» Снова раздался шлепок. Это беловолосый ударил черноволосого мужчину, что стоял рядом, по затылку. «Хаширама, ты, что на радости совсем ума лишился? Тебе же сказали, тут маленький ребенок, а ты во всю чакру выпускаешь. Я думаю, Мадри и так не терпится помериться с тобой силами, не надо при детях мускулами играть. Я замер, этот мужчина впитал мои атаки, даже не активируя защитный покров, ни в каком виде. Он выдержал удары молнии просто за счет своего тела. Табирама, Хаширама, знакомьтесь, это мой внук Ашма, и я хочу, чтобы он обучался в Канахе.